Глава 12. Это был удав? Быть того не может. Сердце мое замерло. Глядя на силы пещерного человека соскобленную побелку, я поняла, что попала. Во рту пересохло. Как теперь идти на работу? С газовым баллончиком или в сопровождении кого-нибудь большого, с дубиной и гранатометом? Жаль, я не Джон Коннор, и личного терминатора мне из будущего никто не пришлет. Я зашла домой. Споткнулась о кота. Он возмущенно мяукнул. В голове не укладывалось. Три раза ночью приходил. Вандал этот. Нет, бред какой-то. Это не мог быть Михаил. Просто глупое совпадение. Мало ли высоких зеленоглазых психов. Да он даже не звонил. Я достала из сумки служебный телефон и обнаружила, что тот выключен. Точно. Я же перевела его на режим полета перед выступлением. И забыла о нем. Кстати... Это нарушение пункта трудового договора. Я нажала на кнопочку с усилием, и смартфон ожил, чирикнув. Канарейка с кухни чирикнула в ответ. «Милая моя птичка». Я подошла к клетке. Люся перепрыгнула на жердочку поближе ко мне. Заглянула в глаза. Чирик-чирик розовым клювиком. Снова захотелось выпустить ее. Но ведь пропадет в нашем климате. Я сунула Люське между прутьями решеток кусочек яблока. И телефон завибрировал смс-кой. От Михаила. «Немедленно явитесь в офис». Отправлено в 6:01. 9 пропущенных. Настойчиво. Сердце бухнулось в желудок. Сейчас почти 10. Я со своими уютно позавтракала. Суббота все-таки. И от горячих папиных блинчиков с яблоками не смогла отказаться. Но удав меня требует к барьеру. Явно не по головке гладить. Я задержала в груди воздух. А потом выдохнула так громко, что чуть канарейку не сдуло. Спокойствие. Только спокойствие. Дышим ровно. Я закрыла веки на минуту, покрываясь мурашками. Идти в офис не хотелось. Страшно. И вообще как-то не очень. Но вспомнился тренер по айкидо, бодро цитирующий мастера Морихея Уэсиба. «Никогда не знать поражение означает никогда не вступать в борьбу. А если это поражение степлером в лоб?» Наверное, и такое надо воспринимать как урок. Кот ткнулся мне в ноги, намекая, мол, хватит стоять, идти придется. Из радио грянул трек из фильма «Карате, пацаны». Самое оно. Я открыла глаза, наполняясь решимости. Начала борьбу я? Это да. Но ведь не просто так. Я Даху спасала. А она так цветет на присланных фотках и видюшке, что даже мой ужас перед встречей с удавом по сравнению с этим – ничто. Получу ярость удава за счастливое лицо подруги в свадебном платье. Ну и пусть. Нечего жалеть о сделанном. Сказала лишнего. Извинюсь. Не в моих правилах прятать голову под крыло. Настоящий боец всегда несет ответственность за свои действия. Даже если он с грудью. Я планировала уволиться. И я это сделаю. Очень странно, что он не уволил меня прилюдно. Тоже из серии необъяснимо, но факт. И взглянуть в глаза Михаилу нужно. Я снова почувствовала холодок по спине, представив его режущий ледяной взгляд. Опять на помощь пришел Морихей Уэсиба с цитатой «Невзирай на этот мир со страхом и отвращением. Смело смотри в лицо тому, что предлагают тебе боги». Так, вдох-выдох, и пойдем навстречу тому, что уготовили для меня боги, и тот, кто себя им возомнил. Эх, так жить хочется в эту чертовски, до прозрачности ясную субботу. День официально был нерабочим, но я облачилась в деловые брюки, шоколадного цвета водолазку, завязала тугую косу. Ничего лишнего, как перед боем. Была б катана, прихватила бы, в газетку. Надо чувства и ощущения запомнить, чтоб потом записать. Специально захочешь, потом такого адреналина не прочувствуешь. Я накрасилась чуть-чуть, для уверенности. Сунула ноги в удобные туфли на низком каблуке. Да, они красные. Но не в кроссовках же в офис заявляться. А кто знает, что меня ждет? Села за стол и на чистом листе А4 старательно вывела. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. Судя по открытой двери, он уже был у себя. Сердце пропустило удар. Я вся похолодела внутри, до самых пяток. Посчитала мысленно до 10 и заставила себя проделать 5 шагов от двери приемной к кабинету. Михаил сидел за столом, глядя в монитор, в костюме, расчесанный, аккуратный, но бледный и несчастный какой-то. Опять человеческий. И я снова почувствовала себя виноватой. Тихо постучала. «Вызывали?» Он вскинул голову. Глаза запали, но горят. Лихорадочно как-то. «Ой!» «Да!» Босс кашлянул. Встал. «Проходите!» Что-то было в нем не так. Я собрала всю свою волю в кулак. Зашла и застыла у его стола. «Садитесь!» Указал он пальцем на стул. «Да нет, я постою». «Садитесь, я сказал!» Рявкнул он, и я села. Была бы катана в газетке, уронила бы на пол. «Виктория, вчера вы перешли все границы!» Начал он взволнованно и гневно. Я такого тона у него вообще ни разу не слышала. «Вы оскорбили меня перед всем коллективом. Партнерами, клиентами. Вы сорвали сделку, которой готовился не только я. Вы всю компанию подвели». Я опустила голову, сжала пальцы. «Да, простите, это полностью моя вина. Никто не знал, каким будет выступление. Ни Алиса, никто. Я приношу вам свои извинения за...» У меня аж в губах закололось от волнения. Он пошел к противоположной стене кабинета и тут же рванул обратно. Навис надо мной. «Одним извинением вам не обойтись!» «Я понимаю», – тихо ответила я и протянула ему заявление об увольнении. Михаил глянул на него, вспыхнул, выдернул из моих рук. Развернулся ко мне спиной. Я встала. Очень хотелось сбежать, пока он не видит. Но Михаил резко обернулся, и наши глаза встретились. Меня чуть не обожгло. «Ничего себе, железяка!» «Да что это с ним?» Бурлит, сверкает, словно металл в доменной печи. «Он же изваяние. Или нет?» «Сбежать решили?» — гаркнул он. «Нет уж. Так просто вы не отделаетесь, Виктория». «Вы предлагаете мне сделать харакири?» — вырвалось у меня. Он моргнул растерянно. «Почему харакири?» «Ну, когда самурай подводит своего господина...» Вжимая голову в плечи, заговорила я, понимая, что лучше бы замолчать, но оно говорилось само. «Нужно написать хоку, сесть на колени и вспороть живот». «Что? И это вы? Вы называете меня бессердечным?» Расширил глаза он. Красивое лицо исказилось и покраснело. Даже уши. «Простите», — сглотнула я, и, отступая от него, снова села. «Я не бессердечный!» — выкрикнул он оглушительно, смяв в кулаке мое заявление. И потом тише, но четче. «Я руководитель. Это накладывает отпечаток. Это ответственность. Вы вообще знаете, что такое ответственность? Вы!» Он навис надо мной. Меня вжало в спинку стула, идущим от него напором. «Ой, лучше бы оставался биороботом. Сейчас задушит». От него пахнуло жаром. Мужским парфюмом. И еще чем-то очень мужским. У меня аж голова закружилась. Губы мои так горели, словно стали большими и красными. Пульсировали, все в иголочках. Кто его знает почему. Надо срочно что-нибудь такое раз и не по теме. Пискнул, теряя надежду на выживание, внутренний голос. «А вы пробовали пуэр?» — спросила я неестественно громко. Гневные зеленые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, замерли. Словно система зависла. Раз, два, три. Лавина отхлынула. Михаил снова моргнул. «Какой пуэр?» «Чай. Очень хороший. Успокаивает. Давайте я в офис закажу». Михаил разогнулся. Выдохнул. Встряхнул головой. Прошел к своему креслу и бухнулся в него. То аж скрипнуло. «Я понял. Вы снова издеваетесь?» — поджал губы он. Я обратила внимание, что они у него тоже покраснели. Внезапно живой и очень человеческий, Михаил стал еще красивее. «Нет», — ответила я. «Мне просто вчера пуэр помог. Я заснула. Я тоже понервничала. Правда. Ведь было непросто. Но это... У меня брат хорошо в чаях разбирается. Даже церемонии чайные проводит». «При чем тут церемонии?» — мотнул головой Михаил, явно пытаясь взять себя в руки. В буквальном смысле. Одергивая из-под пиджака вниз манжеты рубашки. Словно хотел черт знает как их вытянуть. «Какой пуэр? Какой брат?» Посмотрел на меня удивленно. «Вы что, заговариваете мне зубы?» Напряжение в воздухе внезапно схлынуло. Стало не так горячо дышать. «Да», — кивнула я, — «заговариваю. Простите, вы ведь...» «Самодур и бессердечный тиран», — договорил за меня он и посмотрел так, что самой плакать захотелось. Не от страха, а почему-то, словно ему больно, и мне вдруг тоже. Сердце в груди сжалось. А он на меня смотрел, не отрываясь. «Ну, ведь да», — виновато призналась я. «Нельзя же так с людьми. Совсем нельзя, только...» «Что только?» — невесело усмехнулся он. «Кажется, вы с самим собой тоже тиран», — выдохнула я. «Не спите, не едите, не радуйтесь». «С чего вы решили?» Его голос подсел. «Вижу», — пожала я плечами. «Так что вы вроде как по заповеди. Как с собой, так и с другими. Но разве вам хорошо?» Он отвернулся и посмотрел в компьютер. Долго. Затем на меня и на смятое, как туалетная бумага, заявление. Разгладил его. И подписал. У меня воздух застрял в горле. «Как это? Вот так просто?» И тут Михаил сказал, видимо, собравшись и окончательно взяв себя в руки. «Вы обязаны отработать 2 недели, согласно Трудовому кодексу». «Хорошо», — промямлила я, чувствуя себя не победительницей, а неизвестно кем. «Вы говорите, что вам не плевать на людей, но выходит наоборот. Учитывая, что вы сорвали госзаказ, Виктория, я буду вынужден начать сокращение», — проговорил он, вновь надевая деловую маску. «Если, конечно, мы не заключим контракт с французами». Мне стало нехорошо. «Я сделаю все от себя возможное, но мне нужен на переговорах хороший переводчик. И компании в плюс, если это будет красивая женщина. Очень красивая. Как вы». Я подумала, что ослышалась. «Что? Он считает меня красивой? Разве он заметил хоть что-нибудь, кроме красных туфель?» Но Михаил продолжал. «Так что не мое личное благополучие, а будущее всех работающих здесь людей будет зависеть от того, справитесь ли вы хорошо со своей работой. Это понятно?» «Да». «Надевайте, что хотите. Ведите себя, как хотите. Вы умеете быть? В общем, вы поняли. И это будут не просто переговоры, а налаживание связей, итог которых – долгосрочный контракт. И работа, зарплата, стабильность для тех людей, о которых вы так печетесь. Если не лжете, конечно». «Я не лгу», – тихо сказала я, не веря своим ушам. Он встал, одернул пиджак. «Хорошо. Если все пройдет удачно, мы забудем о конфликте. Я порву заявление и не стану объявлять вам выговор». У него дернулся глаз, но Михаил спокойно положил мое заявление в папку. «Ой, лучше бы наоборот». «Мы договорились?» – спросил он. «Да», – ответила я, ощущая себя прогульщицей-бунтаркой и кандидаткой на отчисление, которой ректор дает второй шанс. Очень красивый ректор, живой, с блестящими глазами. Неожиданно живой и какой-то совсем неудав. «Хорошо», – сказал Михаил. «Тогда поменяйте авиабилеты и идите собираться. Мы вылетаем в Париж завтра». «Как завтра?» «Французы приглашают. Я не могу отказаться». «Вот как. Значит, и я не могу». Я встала неуверенно. Михаил смотрел в окно, как статую космонавта перед полетом. «Ну, я пойду?» – спросила я. «Да, идите. Мне нужно собрать все документы и спецификации», – кивнул он. «Времени в обрез». Я вышла из кабинета и аккуратно прикрыла дверь. Вдохнула воздуха и уставилась на насос в рамке. Кажется, не у Михаила, а у меня только что случился разрыв шаблона. Абсолютный и бесповоротный. Уничтоживший все мысли, как водородная бомба живое. До звенящей пустоты. Ничего себе. Завтра я лечу в Париж. С ним.